Глава 16. Вот уже несколько дней, как он познакомился со своей смертью. Она время от времени заходит сюда, где он так удачно спрятался. Заходит, пьет кофе и ищет его. Вовсе не стереотипная курносая старуха с косой в черном балахоне. Нет, нормальная женщина, красивая даже, синеглазая. Приходит за ним, сидит, разговаривает, но больше слушает, а потом уходит. Почему? Может быть, еще не пришло его время, или она чувствует, что ему не страшно, а значит, еще рано, ведь не передумала же. Он ее тоже искал, долго, несколько лет, и тогда, когда сидел один, и потом, когда его перевели ко всем остальным, напрасно его тогда поместили вместе со всеми. Ничего хорошего из этого не получилось. Для них, конечно, для остальных, ему-то по барабану, он всегда был безразличен почти ко всему». Только почитать хотелось, а нечего. Нехватка еды, питья, удобств для него дело приличное, но сосало в мозгу без книг, как в желудке без еды. В одиночке ему хоть и редко, но давали почитать. А здесь это тупое большинство устанавливало свои законы. Законы они устанавливать могли, но все равно боялись его. Они к нему не подходили, они его избегали, как прокаженного. И он понимал, почему, даже гордился, еще бы. Некоторые из них тоже убивали, но не стольких. И потом они опасались, что кто-нибудь там, снаружи, узнает. Они были рядом с ним и не убили. А им запретили его трогать. Ведь он теперь знаменитость, других таких во всей стране нет. Впрочем, они все равно несколько раз пробовали его убить, чтобы оправдаться перед теми, кто снаружи, чтобы к ним присоединиться. Дураки. Он хоть и искал свою смерть, но не такую. Убить его обычному человеку очень трудно, практически невозможно. У него ведь это не первая ходка, есть опыт. Еще в юности он в совершенстве освоил гасилку, особые приемы бойцовского тюремного искусства. Хотя и не искусство это никакое, просто способ выживания, как в лесу. Перед гасилкой все эти бои без правил, карате и прочие детские лепят на лужайке, размахивание слабыми ручонками. Ни одна система рукопашного боя, кроме гасилки, не нацелена на убийство или увечье противника. Он это понял еще в малолетке, в беспредельной зоне много лет назад. Приходилось бороться за жизнь с первого до последнего дня срока. Каждый день, каждый час, в любую секунду тебя могли пробить на вшивость. Ежедневные подставы – норма для выявления слабого звена. Если не ответить или ответить плохо, ты приговорен. Он научился. Улыбаясь и сближаясь вплотную с сокамерником, резко, внезапно и глядя в сторону, бить его в солнечное сплетение, в пах, в глаза, в нос, по коленной чашечке, по пальцам рук или ноги, в горло. Особенно ему удавались короткие свистящие удары в горло, заточенной ложкой, острым краем тарелки, электродом, бритвой, чем угодно, что сумел пронести в жилую часть зоны из рабочей. Если ничего не сумел, можно убить и зубной щеткой. Просто руками, в конце концов, только надо знать, куда бить, а бить надо неожиданно и один раз, второй попытки не будет. Он освоил ударную технику на поражение. Научился бить кровожадно и результативно, максимально, сильно, внезапно. Решительно бить почти с безумием по единственной точке, которая гарантирует болевой шок и отключение противника. Научился выглядеть безобидно и тихо, скрывать свои агрессивные намерения до сближения на ударную дистанцию. Научился добивать, не раздумывая. Никакого спорта, убийства. Если ты не убьешь, то тебя. Там не шутили и не играли. Там отбывали срок не люди, а загнанные в угол животные. Освоить гасилку ему помогло и то, что он не боялся умереть, и что боли почти не чувствовал. Научился в детстве подавлять болевые центры, когда отец избивал. И поэтому те внезапные удары, которые наносили ему, не достигали цели. Он успевал ответить, истекая кровью, добивал изумленного сокамерника и выживал. Постепенно его оставили в покое. И в этой колонии его тоже постепенно оставили в покое. Когда он быстро, ловко и спокойно убил нескольких добровольцев. Несколькими жертвами больше для приговоренного к пожизненному ерунда. Сами виноваты. Надо было вовремя привести приговор в исполнение. Ведь он так ждал. Никто не знает, что это за невыносимое страдание носить в себе того, который командует. Ведь потому ему и в местах заключения, и в колониях всегда было лучше, чем дома. Тюрьма живет своей страшной особой жизнью, в море жизни обычной, считающейся свободной, благополучной, и в нем самом, внутри, живет особый, страшный. Ему легко было выживать в этом особом страшном мире. Двойственность колонии с ее порядками легко сопрягалась с его собственной двойственностью. Но внутри ли живет тот? Ведь он так часто управляет, что уже не поймешь, какой ты снаружи, какой внутри. Надо и его убить, как он убивал всех, чтобы не командовал. И себя вместе с ним, да. Но это все равно, как было бы хорошо перестать жить, спать. Он подавал прошение на имя президента. Раз, другой, третий. Нет ответа. Наверное, ему не передали. Конечно, удивились. Все просят о помиловании, а этот о казни. Вместо того, чтобы радоваться ее отмене. Странно, нестандартно. К чему чиновникам нестандартные вопросы, и они не передавали. А ему говорили, что президент отказал. Они все врут, всегда, и он не верил никогда и никому. Постепенно перестал верить даже себе. Когда ему хотелось чего-нибудь, он не верил и отказывался. Только когда в нем просыпался тот, он уже ни от чего не отказывался. От того самого, запретного. Тот не позволял отказываться. Лишь книги заглушали внутреннего диктатора. Единственное, что имеет смысл в этой жизни – книги, чтение. Какое удовольствие видеть эти буквы, печатные знаки. Он с детства испытывал перед ними уважение, трепетал перед непонятным. Потом постепенно научился читать, понимать знаки буквы. Но трепет перед напечатанным на бумаге сохранился. Уважение к книге – это навсегда, а люди – случайный, надоедливый мусор. Он был способен проглатывать в день по книге. Ему было все равно, что читать, лишь бы читать. Прочитанное не трогало его. Иногда удивляло, но очень скоро забывалось, утекало сквозь пальцы, исчезало. Книга не открывалась ему, только сам процесс чтения захватывал. Читать было сладостно. Это был его наркотик. А сами книги он никогда не собирал. Перед каждым новым случайным томиком он даже испытывал некоторый страх, робость, чувствуя, что ничего не поймет в написанном, но стискивал зубы, преодолевал нерешительность и читал. Умные слова шли наркотиком прямо в вену. Он так часто воображал себя персонажем книги, что даже поверил в это, а порой и чувствовал себя собственной книгой, с текстом, а может даже с картинками, контурными, которые можно раскрашивать, и тогда люди вокруг картинки-раскраски. Он мог их либо раскрашивать, либо зачеркивать, и его самого вроде бы кто-то раскрашивал, но только черным фломастером. Других красок у того, кто читает его книгу, нет. Тогда и у него для других книг будет только черная краска. А ведь могли бы хоть одну картинку в нем раскрасить красным, зеленым, ярко-желтым, небесно-синим, чтобы можно было листать и улыбаться. Нет, не захотели. Так не жалуйтесь теперь, что на его страницах сплошная чернота». Они тогда в колонии оставили его в покое, когда поняли, что он не боится боли и смерти. Когда он наказал несколько самых смелых. Оставили в покое, но книг не давали. Сами читали, а ему нет. Его крючило, ломало, высасывало внутренности. Хоть он и не подавал виду, он терпел и ждал. Ждать и терпеть он умел. И дождался. Эти дураки устроили бунт. Хотели, чтобы его от них убрали. Тогда он сам убрался. Ведь без чтения он уже совсем не мог, любой ценой надо было выбраться наружу. Он спрятался под носилками в автомобиле скорой помощи. Во время переполоха никто не догадался заглянуть вниз, кроме одного доктора, уже после, когда бригада вышла по вызову у какого-то дома. Даже водитель вышел покурить, а доктор все искал инструмент среди бесчисленных ящичков. И нашел и инструмент, и его. Он убил его этим самым инструментом. Использовать для убийства любые самые странные предметы, что попадутся под руку, для него было делом привычным. Молниеносно защелкнул на шее и вырвал артерию. Прочитал потом бирку. «Корцинг, двузубый, акушерский». Посмотрел на доктора, истекшего кровью. Хорошая мысль. Они резали себе вены, потому что не хотели его. Истекали кровью, протестуя против маньяка. Теперь не захочет он, будет рвать их вот этим двузубым инструментом, будет протестовать против них. Истекайте кровью. Они не давали ему читать, не давали единственного глупцы, что могло их защитить от него, и теперь он наказывает их, тех или этих, неважно, нет никакой разницы. Наказывает людей, не книги, а читающих, за то, что ему не давали читать. Если ему нельзя, то и им. Он хорошо устроился, ловко спрятался. Никто никогда не станет искать его здесь, даже в голову не придет. А он днем наблюдает за читающими, ночью наказывает. Иногда людей собирается слишком много, но это его не беспокоит. Он привык быть в одиночестве посреди толпы. Они все вокруг какие-то ненастоящие, как перила или ребра батареи отопления. Так и хочется провести по этим персонажам рукой, как по батареям или перилам. Рукой с зажатым в ней корцингом, чтобы они звенели и падали, падали. Неужели скоро это закончится? Ведь она все-таки нашла его, пришла за ним. Его смерть. Они оба чувствуют друг друга и знают, что чувствуют, все ясно. Почему же она сидит, пьет кофе и уходит? Неужели даже она не может до него добраться? Ведь никому так и не удалось до него добраться. Даже ему самому. Вера очнулась от дневного сна с тяжелой головой и колотящимся сердцем. Ведь Андрею там во сне угрожала опасность. Но и сейчас, когда она встала и тихонько, чтобы не разбудить дремлющего в кресле ветеринара, пошла в ванную и умылась холодной водой, тревога не исчезала. Голова наливалась тупой болью, и что-то нехорошее было впереди. Надо скорее что-то делать, действовать, расставить всех по нужным местам для последнего эпизода. Хватит раздумий. Она набрала номер и тихо сказала. «Арест Иванович, здравствуйте. Простите, что в выходной беспокою. Это Лученко. Узнали? Тогда к делу. У меня к вам срочный вопрос». В трубке, судя по веренному выражению лица, что-то говорили, спрашивали и сомневались. Подождав полминуты, Вера прервала собеседника. Одна экскурсантка громко восхищалась окрестностями, а потом возмущенно спросила, почему ей ничего не слышно. Ей ответили, если вы хоть на секунду замолчите, то услышите шум Ниагарского водопада. Так вот, если вы хоть на секунду замолчите, то услышите мой вопрос. Существует ли в Загорской колонии библиотека для осужденных? И если существует, то кто в ней работает библиотекарем? Меня не интересует его фамилия и имя отчества, только статус в иерархии зоны, понимаете? Например, он вор в законе. Нет, только это, больше ничего. И поскорее, арест Иванович, миленький, жду. Кто это миленький, а? Двинятин неслышно подошел сзади. Он был тоже хмур после сна и не скрывал своего настроения. Что у тебя общего с колонией и какими-то заключенными, читающими книжки? И при чем тут воры в законе? Она могла бы развеселиться от его ревности, пошалить, поластиться и поцеловать. Он бы, конечно, растаял. Но Вера просто и буднично посвятила ревнивца в некоторые свои размышления. В кое-что, пришедшее ей в голову во время шитья, только сон не рассказывала. Он выслушал ее внимательно. «Доверься мне, Андрюша», — попросила она. «Мне сейчас нужно твое полное и безоговорочное доверие. Тогда все получится. Если так, считай, я твой инструмент для утверждения всемирной справедливости. Что нужно делать?» «После. Вначале сделаю несколько звонков». «А что полковник сказал?» «Ничего не обещал. Попробует узнать». Она позвонила Абдулову, предчувствуя, что разговор будет непростым. Он сразу спросил, нашла ли Лученко убийцу его жены. Вера объяснила, что рассчитывает сделать это сегодня поздним вечером, и что ей требуется помощь его охранников, самых профессиональных и тренированных. «У меня вся команда такая», — буркнул Абдулов. «Но есть одно условие». «Догадываюсь». «Я хочу получить его, сразу». «И потом вы его милиции не отдадите?» «Нет». Разговаривать с Абдуловым было и просто, и трудно. Он не произносил ни одного лишнего слова, строил фразы с минимумом прилагательных. Но переубедить его, если он что-то решил, никто не мог. «А если я в таком случае откажусь от вашей помощи?» — рискнула сказать Вера. «Ведь только милиция имеет право задавать вопросы, арестовывать, назначать меру наказаний и тому подобное». «Отказывайтесь», — сухо сказал Абдулов. «Неужели понял, что она блефует?» Никакие менты не могли помочь ей осуществить задуманное. Слишком неповоротливая у них система, слишком много будет посвященных в эту операцию, слишком много потребуется согласований. К тому же на роль подсадной утки захотят поставить своего человека. А человек возьмет и не сыграет как нужно, убийца почувствует. У него звериное чутье. Вере казалось, что между ним и нею протянулась тонкая паутинная нить, и он даже сейчас может чуять ее намерения. Да и Абдулов ничего не теряет. Ну, не отдаст она ему убийцу, ловушка не сработает. Что тогда? Тогда он вправе сказать, что она не выполнила данное ему слово, и уже сам превратится в неуправляемого маньяка. Ведь действительно, можно начать косить людей направо и налево, он же чудовище. Нельзя этого допустить. Ладно, Дмитрий Петрович, вы его получите. Но у меня тоже есть одно условие. Какое? В голосе ни малейшего любопытства, просто робот, а не человек. Вначале я сама с ним побеседую. Хорошо. Никакой паузы, никаких колебаний. Побеседуйте. Но тогда узнайте, почему он убил Вероничку. Вы же профи. Это единственное, что меня интересует перед последним гонгом. В любом случае, вы знаете, чем закончится матч. Но если он вам не ответит на этот вопрос, я перестану играть в поддавки. Вам и вашему другу будет плохо. Это все. Ждите звонка от моего начальника охраны. Он поступит в ваше распоряжение. Не попрощавшись, Абдулов отключил связь. Вера вздохнула. Абдулов — это еще не вся беда. Если она не сумеет поймать убийцу, и аниматоры от нее отвернутся, если подруги разочаруются в ее способностях, это не самое страшное. Он будет продолжать убивать, вот что главное, вот та болевая точка, которая ее вообще держит в этом деле. Теперь поскорее, пока в кураже, нужно утрясти остальные вопросы. Лученко набрала еще один номер. «Здравствуйте, Авраам Тимбулатович. Спасибо, хорошо. Да, могу порадовать, но требуется ваша помощь. Отлично». Ей нужно было узнать, какое мероприятие планируется на закрытии анимационного фестиваля. Ага, карнавал. Замечательно. Он будет проходить именно в полюбившейся аниматором кофейне «Смачно Филижанка». Мест хватит, потому что народу осталось мало. Многие участники разъехались по своим странам. Мамсуров подпустил в голос легкой укоризны, будто Лученко Вера Алексеевна была виновата. Но не захотели люди находиться в атмосфере допросов, которые милиция регулярно проводила, и вообще в опасном нынче Львове, в городе, где орудует вампир. «Я хочу, — начала Вера, — с вашей помощью организовать торжественное объявление о карнавале». «Да, оно уже заготовлено, — перебил ее Мамсуров. «Нет, будет такое, как я скажу», — твердо заявила Лученко. «Итак, объявление о карнавале, посвященном закрытию фестиваля. Через пару часов там же в кофейне. Ваша задача, чтобы в кнайпе присутствовали все. И Боссарт, и Завьялова, и Батюк, и другие аниматоры, и даже Кармен. Вы внесете за нее залог, денег у вас уверенно хватит». «Эй, уважаемая», — сказал Мамсуров, — «денег совсем не осталось». «Найдете, меня это не касается». «Так вы хотите расставить ловушку убийцы, и они все у вас подозреваемые?» «Да-да», — ответила Вера рассеянно. «И я?» — Вера усмехнулась. «Вы ведь тоже обязательно будете там, а если не сможете прийти, ничего страшного». Мамсуров с облегчением перевел дух. «А теперь самое важное», — сказала Вера. «Я весь внимание. Объявление о карнавале сделаю я. Мне нужен текст как можно более длинный, многословный, минут на 15 как минимум. Если у вас уже заготовлен короткий, пусть досочиню. Вообще, что бы я ни делала, никто не должен удивляться, мешать мне. Так и передайте своим помощникам, пусть не мешают». «Хорошо, хорошо, как скажете». «А вас предупреждаю все-таки. Читать текст объявления я буду с книгой в руках. Не знаю пока с какой найду. Собственно, в книгу будет вложен лист бумаги». «Я понял, Вера Алексеевна», — сказал Мамсуров деловито. «Вы будете командовать парадом». «Вот именно», — ответила Вера. Она отключила телефон и посмотрела на Андрея. Так и знала. Хмурится. «Верочка, ты хорошо все продумала. Ведь если ты ошиблась, Я так понял, что это не просто опасно, а смертельно опасно. Она пожала плечами. Что ему сказать, чтобы не боялся за нее? «Знаешь», — сказал Андрей, и Вера увидела на его лице хорошо ей знакомое упрямое выражение. «Не нравится мне все это. Я же не полный кретин и отлично понял, что ты затеяла. Предполагаешь, что убийца клюнет на чтение книги и выступаешь в роли живца». «Умный ты у меня», — сказала Вера. Андрей сел на диван по-турецки, скрестив ноги. «Вспомнил», — сказал он. «Я, когда недавно из Киева уезжал, мы с тобой поспорили. Ты хотела ехать со мной, я не разрешал, потому что ты мне дорога. И я никогда бы себе не простил, что рискую тобой. Это табу рисковать тобой, понимаешь? И что же? Неужели я для того с тобой разлучался, чтобы здесь, во Львове, позволить тебе совать голову в пасть льва?» Во Львове логично ее совать именно в пасть льва. Вера попыталась свести дело к шутке. «Давай рассуждать серьезно. Риск, что ловушка не сработает, велик. Он всегда есть, этот риск. Но еще больше риск погибнуть. Меня будут страховать профессиональные бойцы. Знаю. Ты могла бы добавить, что и я тоже буду, а это кое-что значит. Но если существует хоть доля вероятности негативного развития событий, ну пусть ты многое о нем знаешь, но ведь не все. А если он всех перехитрит? А если он не один?» Вера молчала. «Нет», — Андрей покачал головой, — «я не могу позволить тебе такой риск ни за что». Вера поняла, что разговор с любимым по своей сложности заткнет за пояс все остальные ее переговоры. «Андрюшечка», — умоляюще сказала Вера, — «я так хорошо уже все продумала». «А обо мне ты подумала?» — он посмотрел ей прямо в глаза. «Если с тобой что-то случится, как ты думаешь, что случится со мной? Что я могу натворить?» «Это шантаж». «Да? А сама? Ведь ты готова пожертвовать собой, лишь бы поймать убийцу». Они некоторое время молчали, не глядя друг на друга. В глубине души она понимала, что точно так же говорила бы на его месте. «Слушай», — оживился Двинятин, — «помнишь, ты мне про журналистку со смешной фамилией рассказывала? Такую эпатажную. Она еще задумала что-то про вампиров написать. Рина Ересь?» «Точно. Вот она пусть и будет подсадной уткой. Это же гораздо естественнее прозвучит, не какой-то малоизвестный психотерапевт». «Ну, спасибо тебе большое», — иронично поклонилась Вера. «Пожалуйста. А всем известная газетная писака, она ж гораздо качественнее привлечет внимание нашего дорогого вампирушки, а?» Андрей радостно улыбнулся такой удачной мысли и даже руки потер. «Как ты не понимаешь», — с досадой возразила Вера, «что за нее я буду бояться еще больше, чем за саму себя. Ответственность за жизнь другого выше». «Ну и ладно», — не унимался Андрей, «зато я не буду за нее бояться. И хочешь, возьму на себя ответственность за ее драгоценную жизнь. Буду рядом, буду охранять, как пес». Вера задумалась. Надо бы любимого чем-то отвлечь, задобрить бы его как-то, чтобы он все-таки разрешил ей строить ловушку по-своему, чтобы... Ага. Есть единственный и стопроцентный способ его обезвредить. Она легла на кровать, сладко потянулась. «Ох, что-то меня утомляют такие серьезные разговоры. Давай после продолжим». Андрей поднял бровь и замер. Сделал стойку, как охотничий пес, но еще не верил в свое счастье. «Ну», — улыбнулась Вера, — «иди ко мне, глупый». Он перелетел на кровать, принялся целовать ее лицо, шею, руки, а она стаскивала с него рубашку. Рубашка плохо стаскивалась, и ею занялся мужчина. Тогда она занялась его джинсами. Андрей тихонько зарычал и принялся расстегивать Верин халат. Его джинсы под ее пальцами расстегивались как-то очень легко, играючи. Джинсы играли на Вериной стороне. Да и остальная его одежда с готовностью слетала с тела. Вот только носки далеко не дотянутся. Наконец и ее халат, и его носки, и остальные интимные детали одежды птицами разлетелись по сторонам. Они сплелись обнаженными телами. Откуда-то явился любовный ритм, будто и не отсутствовал вовсе, а сидел в каждом из них, где-то в груди и животе и ждал своего часа. Крещендо послушно нарастало, и казалось, это и есть сама жизнь, ее горячий, пульсирующий смысл. А проблемы и работа, расследования и фестивали, люди и звери — это мелочи. Пустяки, крохотные далекие точки звезды где-то очень далеко в космическом пространстве. Они так истосковались, что первый сексуальный голод утолили очень быстро. «Учти», — Андрей часто дышал, — «это только разминка». «Учла», — промурчала Вера, положив голову ему на грудь. Она тоже немного задыхалась. «А откуда ты знаешь, что мне хочется продолжения?» «Потому что мы бежали, но еще не прибежали», — подумал Андрей. Он лежал с закрытыми глазами и улыбался. Вера встала, направилась в ванную. Он открыл глаза, чтобы полюбоваться ею, но она накинула халат. Сейчас, когда Андрей уже не так сходил с ума от желания, ее тело казалось ему освещенным изнутри прозрачным яблочным светом. Все в ней волновало его, как она села на пуфик перед трюмо причесать свои меднокаштановые волосы, как накинула халат, от природы стеснительные, она не любила раздеваться при свете, как вышла, закутанная в длинное махровое полотенце, но с открытыми плечами, как благоухала ее кожа. Она прижалась к нему, отбросила полотенце. Желание вновь охватило их и повело за собой в такие дали, где никого нет, кроме двоих на всей планете. Вера всегда думала, что способность любить — такой же талант, как музыкальный слух. Как развлечение художникам сотен цветовых оттенков или кулинарам десятков вкусов. О себе она знала, что любовь для нее — главная ценность. До встречи с Андреем она находилась в межсезонье, как фруктовое деревце под снегом. Андрей согрел ее своим чувством, и она расцвела. Они отдыхали. «Интересно», — лениво думала Вера, — «он уже достаточно размяк и подобрел, чтобы теперь разрешить мне все делать по-моему». Она не успела додумать. Андрей рывком встал. «Как я мог забыть? У меня для тебя тоже сюрприз». Ложась поперек кровати и роясь в сумке, сообщил он. «И ты молчал?» Заинтригованная возлюбленная стала щекотать его пятки. «А, я ведь так никакого подарка не смогу достать». «Ну, если подарок того стоит». Она с самым невинным видом улеглась перед ним на бок во всей своей первозданной красе. «Соблазнительница? Ах так! Все, никаких подарков, никаких ловушек. Я тебя никуда не выпущу из кровати», — грозно сказал Двинятин, делая страшное лицо. «Ты разбудила во мне сексуального маньяка». «Ой!» — она натянула одеяло до подбородка, пряча свое тело. «Маньяков не боюсь, боюсь остаться без подарка». «Вот». Андрей положил перед ней жемчужные бусы. «Какая прелесть!» Вера взяла перламутровые шарики, приложила к коже, посмотрелась в зеркало. «Натуральный жемчуг. Я так давно о нем мечтала. Андрюшка, ты мой самый лучший на свете. Но ведь оно, наверное, стоит кучу денег». Вера знала толк в настоящих вещах и безошибочно определила, что ожерелье из дорогих. «Как говорят здесь, во Львове, не переймайся. Нам дали приличные подъемные от МЧС. Я решил потратить их на тебя». «И вообще, кто сказал, что ветеринары бывают бедными?» «И любимый, и красивый, и богатый. Ужас!» «И заботливый. Покормить тебя?» «О!» — Вера откинулась на подушку. «Такого совершенства я не вынесу». Он быстро и ловко открыл банку кофе, включил стоящий на столике электрический самовар. Достал из холодильника сыр и копченый балык, коробку конфет тирамису. Затем принес на подносе наполненные чашки и тарелку с бутербродами, установив все это прямо перед ней на уголке постели. «Андрюшка, ты решил меня совсем разбаловать», — проворковала она. «Да, баловать тебя — самое приятное занятие, чтоб ты знала. Тогда я, как порядочная женщина, должна быть послушной и не лезть головой в пасть льва. Вот за догадливость я люблю тебя еще больше». «Хорошо», — неожиданно для самой себя согласилась Вера. «Придется задействовать Рину Ересь. Может, оно и к лучшему. Убийца может мне не поверить так, как журналистки, и не попадется на провокацию», — подумала она, а вслух сказала. «Есть некоторые детали. Ты, милый, и бесчувственное бревно уговоришь, а я ж не бесчувственная». Он переставил поднос с едой на тумбочку. Объятия, поцелуи и нежные ласки отвлекли их на какое-то время. Первым вернулся к реальности мужчина. «Кофе остынет», — предупредил он. «Все будет хорошо», — думала Вера. «Все будет хорошо». «Пусть будет так». Хотела подставить себя, а не получилось. Это потому, что с Андреем там во сне было плохо, и она надеялась, если пожертвовать чудовищу себя, то с ним ничего не случится. Не получилось. Она чувствовала тяжесть на сердце, и даже любовные утехи, которые разгоняют все тревоги и лечат любые недомогания, этой тяжести не превозмогли.